Глава 11. Когда нужно начинать дрессировать щенка. Едва я начала писать свои заметки про Кобу, мне сразу пришли письма от коллег по счастью. Они спрашивали меня обо всем, думая, что я опытная особаченная мать, а поэтому смогу и им помочь в их проблемах с собаками. Помочь я могла далеко не всем. Сразу советовала, самое лучшее – это образцов, но только твердо запомнив, основа основ любой дрессировки – это заинтересованность щенка в своем хозяине. Если вы научились быть для вашего щенка интереснее дворовой кошки, других собачек и соседских детей, то вы молодец. Кстати, хулиган Топик ходит на дрессировки вместе со своей хозяйкой. По последним данным моей разведки, они уже выучили команду ко мне и научились танцевать твист. А теперь расскажу о другом случае со щенком другой породы. Впрочем, порода в подобных ситуациях значения не имеет. В нашем парке появилась хорошенькая Юка. Хозяйка Юки очень заботится о своей собаке. С поводка практически не спускает. В руке всегда игрушка для заманухи, в кармане лакомство. Вроде бы все по инструкции делает человек, но... «Она меня уже два раза опрокинула», – жалуется хозяйка Юки, худенькая женщина лет 40. Я ей кричу: «Стой!» А она несется, как угорелая. Я на ногах не удержалась и как грохнулась. До сих пор колено болит. «Перевоспитали?» «Да я ж своими глазами видела, как этот, как его, из собачьего клуба, этот кинолог, как он научил делать все по команде. Сама же видела!» «Вы отдавали собаку прямо в клуб?» – спросила я расстроенную хозяйку неуправляемого Бакса. «Он его домой брал, там и учил. Мы с мужем приехали через неделю. Он нам все показал, чему Бакс научился и лежать, и стоять, и палочку принеси, и ко мне, и лапу дай, и даже ждать возле миски. Ничего не понимаю, он что, все забыл?» «Связать не может. А тут я такая, с железной логикой, вся такая лаконичная. Пусть видят, кто есть кто!» «Ага, ну пусть видят, спасибо, Манюня. А то я и впрямь завязла в своих пафосах. То-то же. Обращайся, если что».